Глава 9. И вот настало время веселой пирушки с участием Клайда. Как и говорил Реттерер, она должна была состояться у Фрисела. И Клайд, уже успевший подружиться с товарищами по работе, был ужасно доволен и весел. Ведь для него настала новая жизнь. Всего несколько недель назад он был совсем одинок, ни одного друга, почти никаких знакомых среди сверстников. И вот так быстро он собирается на шикарный ужин в такой интересной компании. Клайду, верному иллюзиям юности, ресторан показался гораздо более привлекательным, чем он был на самом деле. Этот ресторан был, по сути, чем-то вроде хорошей американской закусочной доброго старого времени. Стены были густо увешаны старыми афишами и портретами актеров и актрис с их автографами. Здесь прекрасно кормили, притом хозяин отличался радушием, и поэтому ресторан стали охотно посещать заезжие актеры, политические деятели, местные дельцы, а за ними и все, кого тянет ко всему новому, хоть немного не похожему на то, что уже приелось. И мальчишки рассыльные, которые не раз слышали от возчиков и шоферов такси, что ресторан Фрисела один из лучших в городе, выбрали его для своих ежемесячных пирушек. Отдельные блюда стоили здесь от 60 центов до 1 доллара. Кофе и чай подавались только целыми кофейниками и чайниками. Здесь можно было получить любые напитки. Налево от главной залы находилась полуосвещенная комната с низким потолком и большим камином, куда обычно удалялись мужчины. После обеда они садились здесь у огня, курили и читали газеты. Эта комната больше всего восхищала мальчишек из Грин-Дэвидсон. Здесь они чувствовали себя как-то старше, более опытными, более значительными, настоящими светскими людьми. Реттерер и Хегланд, к которым Клайд очень привязался, равно как и большинство остальных, считали, что во всем Канзас-Сити впрямь не найти лучшего места. И вот в назначенный день Хегланд, Реттерер, Пол Шилл, Дэвис Хигби, тоже мальчик из отеля, Артур Кинсела и Клайд, получив свой месячный заработок и освободившись в 6 часов вечера, собрались на углу подле аптекарского магазина, где Клайд вначале искал работу, и веселой шумной компанией отправились к Фриселу. «Слыхали, какую штуку сыграл вчера с нашей конторой один парень из Сент-Луиса?» — спросил Хегланд, обращаясь ко всем сразу, когда они двинулись в путь. «В субботу заказывает по телефону из Сент-Луиса номер для себя и для жены, гостиную, спальню и ванну, и велит поставить в комнаты цветы. Мне сейчас рассказал Джимми, номерной клерк. Потом он приезжает сюда со своей девочкой, и они записываются как муж и жена. Понятно? А девчонка примиленькая, я видел. Нет, вы слушайте. Прожил он в отеле 3 дня. Наши уж стали коситься на него, понимаете, обеды в номер и все такое. Потом в среду приходит он в контору и говорит, что его жена едет назад в Сент-Луис, и что ему теперь не нужен такой номер. Хватит и одной комнаты, и что перенесли его сундук и ее вещи в новую комнату, пока жене не пора будет на поезд. А сундук-то вовсе не его, а тоже ее. Понятно? И никуда она не едет и знать ничего не знает. А едет-то он. Натянул всем нос, понятно? И бросил ее с сундуком и без единой монетки. Понятно? А теперь они ее не выпускают с ее сундуком, она плачет, да друзьям шлет телеграммы. Оплатить-то ему надо. Видали вы этакое? Цветы в комнату, розы, и по 6 раз еду в номер носили, ну и пил он тоже, ясное дело. «Я знаю, кто это», — воскликнул Шилл. «Я носил ему вино. Так и знал, что тут что-то неладно. Шучинин был вежливый и говорил чересчур громко. А на чай только и дал, что 10 центов». «Я его помню», — сказал Реттерер. «Он велел мне принести все чикагские газеты за понедельник и тоже дал только 10 центов». Он мне сразу показался пройдохой. «Да, сели они с ним в калошу», — сказал Хегланд. «А теперь стараются вытянуть все деньги из нее. Ловко?» «Мне она показалась лет 18-20, не больше», — вставил молчавший до сих пор Артур Кинсела. «А ты их видел, Клайд?» — — спросил Реттер. Он вообще покровительствовал Клайду и теперь старался ободрить его и втянуть в общий разговор. «Нет, не помню», — ответил Клайд. «Наверное, меня к ним не посылали». «Ну, значит, ты упустил случай поглядеть на редкую птицу. Он такой высокий, в длинном черном английском пальто, котелок надвинут на глаза и светло-серые гетры. Видали бы вы, как он разгуливает, да еще с тросточкой. Я сперва думал, что это какой-нибудь английский герцог. Нужно только вырядиться во все английское, договорить погромче, да всеми вокруг командовать, и клюнет, кто угодно поверит». «Это верно», — заметил Дэвис Хигби. «Хорошая штука, английский стиль. Я бы и сам не прочь так приодеться». Они дважды завернули за угол, пересекли одну за другой две улицы и, наконец, всей компанией вошли к Фрисселу. Клайда ослепил яркий свет, отражавшийся на фарфоре, на серебре, на лицах обедающих. Он был оглушен жужжанием голосов и звоном посуды. Никогда еще, если не считать отеля «Грин Дэвидсон», не был он в таком месте. Да еще с такими сведущими опытными ребятами. Они прошли к столикам, которые были расставлены перед длинным кожаным диваном, тянувшимся вдоль стены. Метрдотель, узнав завсегдатаев Реттера, Хегланда и Кинселу, распорядился сдвинуть вместе два столика и подать стаканы, хлеб и масло. Компания расселась. Клайд с Реттером и Хигби на диване у стены, Хегланд, Кинсел и Ишил напротив них. «Я начну с доброго старого манхэттенского», — объявил с жадностью Хегланд, оглядывая публику за столиками и чувствуя себя поистине важной персоной. Красновато-смуглый, с живыми голубыми глазами, с темно-рыжими волосами ежиком, он походил на большого задорного петуха. И Артур Кинсела тоже, как и Хегланд, разом оживился, попав сюда, и, казалось, наслаждался собственным величием. Он демонстративно поддернул рукава, взял в руки меню и, просматривая прейскурант вин, напечатанный на обороте, воскликнул. «Ну, на мой вкус, для начала недурно сухое мартини». «А я предпочитаю шотландское виски с содовой», — торжественно произнес Пол Шилл, изучая тем временем перечень мясных блюд. «Увольте меня сегодня от ваших коктейлей», — весело, но решительно заявил Реттер. «Я сказал, что не буду сегодня много пить, и не буду. С меня довольно стакана Рейнвейна с сельтерской». «Нет, вы только послушайте!» — негодующе воскликнул Хегланд. «Он начнет с Рейнвейна. Это он, старый любитель манхэттенского. Что с тобой стряслось, Томми? Ты ведь, по-моему, хотел повеселиться». «Я и хочу», — возразил Реттер. «Но разве нельзя веселиться, пока не вылакаешь все, что только тут найдется выпить? Сегодня я хочу быть трезвым, не хочу больше получать выговоры по утрам и не получу, если буду понимать, что делаю. В прошлый раз я на силу выполз на работу». «Верно», — поддержал Артур Кинсела. «Я тоже не хочу напиваться так, чтобы терять голову. Но пока еще рано об этом беспокоиться». «А ты, Хигби?» — обратился Хегланд к глазастому пареньку. «Мне тоже манхэттенского», — сказал тот и, взглянув на официанта, стоявшего рядом, спросил. «Как делишки, Деннис?» «Не могу пожаловаться», — ответил официант. «Последние дни совсем хорошо. А как дела в отеле?» «Прекрасно, прекрасно!» — весело ответил Хигби, изучая меню. «А ты, Гриффитс, что ты будешь пить?» — спросил Хегланд. Он был избран церемониймейстером, чтобы следить за выполнением заказов, заплатить по счету, дать чаевые, и теперь исполнял свою роль. «Кто? Я? О, я...» — воскликнул Клайд, немало смущенный этим вопросом. Ведь он еще никогда до этой минуты не прикасался к чему-либо крепче кофе или мороженого с содовой водой. И теперь был немного испуган веселой развязностью, с какой остальные заказывали коктейли и виски. Конечно, он не может зайти так далеко. Однако он давно знал из их разговоров, что в такие вечера они все пьют, и не представлял себе, как можно отстать от остальных. Что они подумают о нем, если он откажется выпить? Попав в эту компанию, он с самого начала старался казаться таким же искушенным светским человеком, как и они. И все же он ясно чувствовал за плечами те годы, когда ему непрерывно твердили об ужасах пьянства и дурной компании. В глубине души Клайд давно уже восставал против всех этих текстов и изречений, на которые всегда ссылались его родители, и глубоко презирал за тупость и никчемность, оборванную толпу бездельников и неудачников, которых в миссии Гриффитсов пытались спасать. И все же теперь он заколебался. Пить или не пить? Он колебался лишь какую-то долю секунды, когда в нем заговорила прошлое, потом сказал. «Что ж, я тоже выпью Рейнвейна Сельтерской». Он понимал, что такой ответ самый легкий и безопасный. Невинный характер этой смеси Рейнвейна Сельтерской уже был подчеркнут Хегландом и остальными. И все же Реттерер заказал себе именно Рейнвейн. Это обстоятельство, как чувствовал Клайд, делало его собственный выбор не столь заметным и смешным. «Что делается?» — в притворном отчаянии воскликнул Хегланд. «Он тоже хочет пить Рейнвейн с Сельтерской. Давайте что-нибудь предпримем, а то, видать, наша вечеринка кончится к полдесятому». Дэвис Хигби, гораздо более резкий и шумный, чем можно было предполагать по его приятной внешности, повернулся к Реттерору. «Чего ты с позаранку завел эту муру насчет Рейнвейна с Сельтерской? Том, не хочешь повеселиться сегодня?» «Я же сказал, почему», — ответил Реттерор. «И потом, когда мы в прошлый раз зашли в тот притончик, у меня было $40, а вышел я оттуда без единого цента. На этот раз я хочу знать, что со мной творится». «Тот притончик», — подумал Клайд, слушая разговор. «Значит, после ужина, когда все порядком выпьют и поедят, они отправятся в одно из тех мест, которые называются притонами, в такой дом». Тут не могло быть никаких сомнений. Он понимал, что это значит. Там будут женщины, дурные женщины, развратные женщины. Но как же он? Неужели он тоже... Впервые в жизни Клайду представлялась возможность, которую он давно жаждал. Узнать, наконец, великую соблазнительную тайну, что так давно влекла его и избивала с толку, манила, но и пугала. Хотя он много думал обо всем этом и о женщинах вообще, он никогда еще не был близок ни с одной. А теперь... Он вдруг почувствовал, что его бросает то в жар, то в холод. Лицо и руки стали горячими и влажными, он ощущал, как пылают его щеки и лоб. Странные, быстрые, заманчивые и тревожные мысли проносились в его мозгу. Мороз пробегал по коже. Он невольно рисовал себе соблазнительные вакхические сцены и тотчас пытался выбросить их из головы, но напрасно, они возвращались снова. Ему хотелось, чтобы они возвращались, и не хотелось. И за всем этим скрывался испуг. Но неужели же он такой трус? Остальных все предстоящее ничуть не тревожило. Они были очень веселы, они смеялись и подшучивали друг над другом, вспоминая кое-какие забавные истории, которые произошли с ними во время последнего кутежа. Но что подумала бы его мать, если б узнала? Мать! Он не смел думать ни о ней, ни об отце и поспешил прогнать мысль о них. «А помнишь Кинсела, ту маленькую рыженькую, в доме на Пасифик-стрит?» — воскликнул Хигби. «Она еще упрашивала тебя бежать с ней в Чикаго». «Конечно, помню», — усмехнулся Кинсела, наливая себе мартини. Ему как раз подали вино. «Она даже хотела, чтобы я бросил отель, обещала, что поможет мне взяться за какое-нибудь дело». Говорила, что мне вовсе не придется работать, если я останусь с ней. «Да, тогда у тебя была бы только одна работа», — заметил Реттерер. Официант поставил перед Клайдом бокал Рейнвейна с Сельтерской. Глубоко взволнованный, заинтересованный, восхищенный всем слышанным, Клайд поднял бокал пригубил вино, нашел, что оно нежно и приятно, и залпом выпил. Он был так занят своими мыслями, что сам не заметил, как это получилось. «Молодчина!» — сказал Кинсела самым дружеским тоном. «Эта штука тебе понравится». «Да, это совсем неплохо», — ответил Клайд. А Хегланд, видя, как быстро идет дело, и понимая, что Клайд совсем еще новичок в этой компании и нуждается в поддержке и одобрении, подозвал официанта. «Послушай, Джерри!» И прибавил так, чтобы не слышал Клайд. «Того же самого, да побольше». Ужин продолжался. Было уже около 11 часов, когда они, наконец, исчерпали все интересные темы, рассказы о прежних приключениях, о прежней работе, о разных ловких и дерзких проделках. У Клайда было достаточно времени поразмыслить над всем этим, и теперь он склонен был думать, что сам он вовсе не такой уж желторотый, как кажется его приятелем. А если даже и так, зато он хитрее большинства из них, умнее. Кто они такие и к чему стремятся? Хегланд, как стало ясно Клайду, тщеславен, глуповат, криклив, и его легко подкупить пустяшной лестью. Хигби и Кинсела, незаурядные и славные юноши, чванились тем, чем Клайд не стал бы очень гордиться. Хигби хвастал, что понимает кое-что в автомобилях, его дядя имел какое-то отношение к этому делу, а Кинсела — умением играть в карты и даже в кости. А Реттерер и Шилл, он еще раньше заметил это, были вполне довольны своей работой в отеле, готовы были заниматься ею впредь и ни о чем другом не мечтали. А Клайд уже теперь не мог себе представить, чтобы должность рассыльного осталась пределом всех его желаний. В то же время он с некоторой тревогой думал о той минуте, когда все отправятся туда, где он никогда еще не бывал, чтобы делать то, чем он никогда не предполагал заниматься в таких условиях. Не лучше ли ему извиниться, когда все выйдут из ресторана? Или, может быть, выйти вместе с ними, а там тихонько скользнуть за первый же угол и вернуться домой? Он слышал, что в таких вот местах можно схватить самую страшную болезнь, что люди умирают потом жалкой смертью от неизменных пороков, которые там приобретают. Его мать произносила немало речей на эту тему, хотя вряд ли толком что-нибудь об этом знала. И однако вот перед ним довод, опровергающий все эти страхи. Его новые товарищи ничуть не обеспокоены тем, что они собирались делать. Наоборот, для них это очень веселое и забавное приключение, только и всего. И действительно, Реттер, искренне привязавшийся к Клайду, больше за его манеру смотреть, спрашивать и слушать, а не за то, что Клайд делал или говорил, то и дело подталкивал его локтем и, смеясь, спрашивал. «Ну как, Клайд, сегодня посвящение?» И широко улыбался. Или, видя, что Клайд совсем притих и задумался, он говорил. «Не бойся, тебя не съедят, самое большее укусят». А Хегланд время от времени прерывал свои самовосхваления и, подхватывая намеки Реттерера, прибавлял. «Нельзя всю жизнь таким оставаться, так не бывает. Но в случае чего мы за тебя постоим». Клайд, нервничая, наконец, оборвал с досадой. «Да отстаньте вы! Хватит насмехаться! Для чего это вам нужно, хвалиться, что вы знаете больше меня?» Реттерер подмигнул Хегланду, чтобы тот оставил Клайда в покое, а сам шепнул. «Не сердись, старина, все в порядке. Мы просто пошутили малость, ты ж понимаешь». И Клайд, которому очень нравился Реттерер, быстро смягчился и пожалел, что так глупо себя выдал. Наконец, около 11 часов, когда уже вдоволь наговорились, наелись и напились, вся компания под предводительством Хегланда вышла из ресторана. Бесстыдные темные намерения не заставили их призадуматься, не вызвали в них стремления к умственному и нравственному самоисследованию и самобичеванию. Напротив, они так весело смеялись и болтали, словно их ожидала просто милая забава. С изумлением и отвращением слушал Клайд, как они вспоминали свои прежние похождения. По-видимому, всех особенно забавлял случай в притоне под названием «Дом Беттины», где они однажды побывали. Их привел туда один бесшабашный малый по прозвищу «Малыш Джонс», служащий из другого отеля. Этот малыш и еще один паренек по имени Бирмингем вместе с Хегландом, который отчаянно напился, позволили себе такие выходки, что их чуть не арестовали. Клайд слушал и с трудом верил, что эти мальчики, внешне такие порядочные и опрятные, могли проделывать подобные вещи. Выходки были так грубы и отвратительны, что Клайда даже немного затошнило. «А помните, как девчонка со второго этажа окатила меня водой из кувшина, когда я выходил?» — громко хохотал Хегланд. «А тот толстяк во втором этаже, как он подошел к двери посмотреть, помните?» — смеялся Кинцело. «Он наверняка решил, что тут пожар или бунт. А ты с той маленькой толстушкой Пигги, помнишь, Реттер?» — визжал Шилл, захлебываясь от хохота и еле выговаривая слова. «У него даже ноги подкашивались, так было тяжело», — вопил Хегланд. «А как они оба под конец скатились с лестницы?» «Это все ты был виноват, Хегланд», — крикнул Хигби. «Если бы ты не затеял эту историю с поркой, нас бы не выставили». «Говорю вам, я был пьян», — возражал Реттер. «У них там дьявольски крепкое виски». «А тот длинный тощий техасец с большими усами. Помните, как он хохотал?» — прибавил Кинцело. «Он не хотел никому помогать, кто был против нас. Помните?» «Еще чудо, что нас всех не выкинули на улицу и не арестовали. Ну и ночка была», — вспоминал Реттер. Все эти разоблачения ошеломили Клайда. «Порка!» Это могло значить только одно. И они воображают, что он примет участие в чем-либо подобном? Этого не будет. Он не такой. Что подумали бы его мать и отец, если бы услышали все эти ужасные истории? И все-таки, болтая, они подошли к какому-то дому на темной широкой улице. У тротуаров вдоль всего квартала и даже дальше стояла вереница кэбов и автомобилей. Неподалеку на углу остановились, разговаривая несколько молодых людей. На другой стороне еще мужчины. А через полквартала компания Клайда прошла мимо двух мирно беседовавших полисменов. И хотя нигде, ни в одном окне не было света, но, как ни странно, всюду чувствовалась яркая, кипучая жизнь. Она ощущалась даже в темноте улицы. То и дело раздавались гудки мчащихся мимо такси, прокатили две старомодные закрытые кареты со спущенными занавесками. И двери то хлопали, то тихо открывались и закрывались. И тогда из домов вырывался яркий свет, прорезывал мглу улицы и снова исчезал. А над головой сияли звезды. Наконец, не говоря ни слова, Хегланд в сопровождении Хигби и Шила поднялся по лестнице и позвонил. Почти мгновенно дверь открыла молодая негритянка в красном платье. «Добрый вечер. Заходите, пожалуйста». Приветливо пригласила она, и все шестеро прошли за тяжелые бархатные драпри, отделявшие маленькую переднюю от остальных комнат. Клайд очутился в ярко освещенной и довольно безвкусно обставленной гостиной. На стенах висели картины в золоченых рамах, изображавшие обнаженных и полуобнаженных женщин и огромные зеркала. На полу лежал толстый ярко-красный ковер. По всей комнате было расставлено множество золоченых стульев. В глубине, на фоне ярко-красных портьер, пианино, тоже золоченое. Но ни гостей, ни обитательниц дома здесь не было. Никого, кроме негритянки. «Присядьте, пожалуйста», — сказала она. «Будьте как дома. Сейчас позову мадам». И она побежала по лестнице налево, крича: «Мэри, Сэдди, Каролина! В гостиной молодые джентльмены!» В эту минуту из двери в глубине комнаты вышла высокая, стройная и бледная женщина лет 38 или 40. очень прямая, изящная и, видимо, очень властная и умная, в полупрозрачном и все же скромном платье. «А, здравствуйте, Оскар!» — заговорила она со слабой ободряющей улыбкой. «И Пол тут? И вы, Дэвис? Пожалуйста, располагайтесь все как дома. Фанни сейчас придет. Она принесет вам чего-нибудь выпить. У меня теперь новый топер, негры Сен-Джо. Хотите послушать? Прекрасно играет». И она позвала. «Сэм!» В это время по боковой лестнице в глубине зала сбежали 9 девушек, разных по возрасту и по внешности, но, по-видимому, не старше 24-25 лет. Все в таких нарядах, каких Клайд еще никогда ни на одной женщине не видал. Они смеялись и болтали, как видно, очень довольные собой, и ничуть не стыдились своей внешности, так поразившей Клайда. Между тем их одеяния были необычны. От легчайшего неглиже, пригодного разве что для будуара, до несколько более пристойного, как будто, но не менее откровенного бального туалета. И какие разные были эти девушки. Худые, толстые, среднего роста, высокие и маленькие, брюнетки, блондинки и рыжие. И все они казались очень юными, и все ласково и восторженно улыбались гостям. «Здравствуй, милый. Как дела? Потанцуем? Или хочешь чего-нибудь выпить?»